Пролог. «Храни, Господь, курьерскую службу!» Голос помощника был охрипшим и каким-то мутным. Высокий стоячий ворот, кожа которого задубела на морозе, глушил слова, плохо выпуская их вовне. Уже подступающий февраль в этом году тотчас дал понять, что решил обосноваться всерьез и надолго, одаряя род людской всеми прелестями, каковых в Германии не было видано уже давно. Ветром, перемешанным со льдом, стужей, от которой в буквальном смысле на лету замерзают вороны, и почти непрекращающимся снегом, творящим едва проходимые сугробы даже посреди дороги и ломающим древесные ветви. На восхваление курьером Курт не ответил. Сие словословие произносилось уже не в первый раз за время их пути. И в эту минуту наверняка еще не один и не двое говорили примерно то же самое на ином краю страны. И, разумеется, благодарствие вознести было за что. Года три назад кто-то из курьеров, кому надоело морозить себя на ветру и выставлять под дожди снега, при посредстве сметливого кожевенника вообразил и создал некоего ублюдка фельдъегерской куртки, дорожного плаща и купеческого камзола. Родившееся из его смешения исчадие, без изысков, поименованное фельдроком, выгодно отличалось воротом в застегнутом виде, закрывавшим лицо по самые скулы, престижным капюшоном, что лишало необходимости навешивать на себя, мешающий движением плащ, и удлиненными полами, закрывающими ноги до самой середины сапог, по каковой причине, сидя в седле, можно было не беспокоиться о коленях, выставленных под дождь или, как теперь, хлесткий снег. «Фельдрок. Буквально полевой мундир. Немецкий». Зимний вариант, кроме того, предполагал меховой подбой, которому в нынешнем путешествии досталось не меньше благих слов, нежели выдумщику из курьерского отделения. Экипировавшемуся подобным образом упомянутому курьеру позавидовали сперва собратья по должности, но довольно скоро сие творение воспаленного рассудка взяли на вооружение и многие действующие следователи. Как и большинство из тех дознавателей, кто еще не обзавелся ни домом, ни, собственно, постоянным местом службы, располагающим к приобретению такового, и проводил довольно много времени в пути, Курт оказался в числе первых из них. Кроме того, жизнь показала, что даже при некоторой оседлости всякое расследование грозило в любой, самый нежданный момент обернуться тем, что возникнет необходимость сорваться в путь тот час, не имея времени не только на сборы, но и хотя бы на то, чтобы обернуться в сторону покинутого временного пристанища. Плодить гардеробы при таком распорядке бытия было не с руки, и Курт предпочел потратить немалые, надо сказать, деньги на приобретение сего наряда «in omnem eventum vitae», в коем было и несовестно пройтись по центральным улицам любого города и вполне сподручно пуститься в путь или ввязаться в драку. «На все случаи жизни, латинский». Помощник, тяжко вздохнув, последовал его примеру, зная на собственном опыте, что любые невзгоды и внезапности, настигающие его начальство, достаются в не меньшей мере и ему самому, причем сполна. Людям приходилось куда хуже. Тех грела лишь попона, да еще разве что седалище всадников. На темных ресницах нависла изморозь, грустные карие глаза слезились от ветра и мороза, и ноги с облепившими шерсть комьями снега переступали тяжко и неуклюже. Отдых был нужен им уже давно. Кроме скверной погоды и долгого пути, жизнь несчастным животным невыносимо портил и немалый вес несомого. Наверняка, если взгромоздить на одну чашу весов одного из седоков, а на другую нацепленное на него снаряжение, включая кольчугу под фельдроком, оружие и дорожную сумку, обе чаши уравновесились бы. В иное время кони несли бы этот немалый скарб без особенных усилий. Однако холод усугублял усталость, обращая ее в изнеможение. «Храни, Господь, курьерскую службу!» — повторил помощник, не скрывая раздражения. «И покарай тебя!» На гневный выпад Бруно Курт не ответил тоже. Также слышу его уже не в первый раз. Отдых не только для коней планировался еще пару часов назад, когда с плохо протоптанного тракта оба заехали далеко в сторону, угадав по наезженной колее блистающую деревню. Разумеется, Курт предпочел бы хороший трактир с отдельной комнатой и теплой постелью. Однако какая угодно крыша и чье угодно тепло в их положении являлись почти небесным даром. А при предъявлении знака и сурового лица предоставлены были бы быстро и без каких-либо препон. Деревня показалась за тогда еще редкой завесой снега довольно скоро. Точнее, первыми на глаза попались ее обитатели, вопреки ожиданиям, не сидящие по домам перед очагами и не поглощенные заботами о замерзающем скоте. Больше сотни человек собралось в плотную темную толпу далеко за пределами поселения, окружив предмет, по долгу службы узнаваемый Куртом за милю, наверное, даже в полуслепом состоянии. «Столб!» — отметил помощник, придержав шаг коня, и он медленно кивнул, приподнявшись в стременах и всматриваясь в людское собрание. «Только что-то я тут наших не вижу», — многозначительно закончил Бруно. «За мной!» — скомандовал Курт, никак на очевидное замечание не ответил. К собравшимся они приблизились, когда к окруженному чуть припорошенным хворостом столбу уже шагнули двое с горящими факелами. Одаряя привязанного к тонкому кривому бревну человека взглядами, ненавидящими и испуганными. В сторону явившихся чужаков собравшиеся обернулись, глядя недобро и настороженно. Заметили их не сразу, всецело поглощенные происходящим. «Ни шагу больше!» — остерег Курт и без того неподвижно замерших факельщиков, и во внезапной всеобщей тишине не сразу отозвался голос стоящего. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Впереди крестьянина. «А вам-то че?» Выступив чуть вперед, поинтересовался он. «Я староста. Суд наш постановил наказание, и все законно. Вы, господин, езжайте себе или обождите, если имеете до нас какой интерес. Я так мыслю, это дело скорое». «Ошибаешься», — возразил Курт, с неохотой расстегивая ворот и извлекая на свет божий цепь с медальоном, покрытым всем знакомой чеканкой. «Дело это долгое. Чтобы тело прогорело полностью, нужно несколько часов. А после останки надлежит еще разбить вручную, иначе в прах оно не обратится, останутся обгорелые кости. Да и прежде он будет гореть приличное время, пока испустит дух». «Только этого топлива, что вы тут натащили, не хватит даже на козу недоростка. Уж поверь знатоку». «Святая Инквизиция!» — представился он, оставив сигнум висеть поверх фельдрока. «А теперь потрудитесь разъяснить, что тут происходит». «Инквизиция!» Вопреки ожиданиям, в прозвучавшем восклицании не было ни ужаса, ни растерянности. Скорее, возглас был неуместно оживленным и почти радостным. Люди в толпе заговорили разом, переглядываясь друг с другом и устремляя на осужденного ими взгляды грозящие и мстительные, торжествующие, словно бы для подтверждения справедливости их возмездия с небес, спустился сам Господь, порицая грешника. «Весьма ко времени», — одобрил староста, махнув рукою через плечо на молчаливого человека у столба. Тот смотрел в небо с нетвердой, подергивающейся ухмылкой на побелевших от холода губах, кем-то уже превращенной в опухшие ладьи, явно не двумя и не тремя ударами. «Вот вы, мастер-инквизитор, и покараете нечестивца!» «У тебя появилось новое начальство», — отметил помощник тихо. Курт раздраженно поморщился. «Так стало быть», — подытожил он, — «представителей конгрегации я здесь не вижу ни по слабости зрения». И все это происходит самовольно, без следствия суда. «Это как то есть без суда?» — насупился староста. «Сказано ж вам было!» «Слабостью слуха я также не страдаю», — оборвал Курт. «И ты, если не страдаешь слабостью рассудка, должен знать, что подобные приговоры выносить имеет право только суд конгрегации». «Да Господь с вами, мастер-инквизитор!» Какая конгрегация в нашей глуши? До ближнего города дня два. И что ж, неделями дело тянуть. Хоть год, — отрезал Курт холодно. Вопрос в человеческой жизни. Хоть 100 лет. Не человек он, — зло выговорил один из стоящих за плечом старосты. Зверюга, и та на такое не сподобится. Что он сделал? — вмешался Бруно, и староста с готовностью кивнул. «А я вам сейчас расскажу, господа дознаватели, что мерзость подлинна, воистину сатанинскую мерзость. Вы вот меня послушайте и сами скажете, что мы все сделали верно. А вот тут и вы, как самим провидением посланы, говори», — поторопил Курт. Староста кивнул снова. «Извольте, мастер-инквизитор, это лошадник наш. Разводит у себя, приторговывает, а когда кому из нас нужна лошадь, дает в наем, на время. У нас, понятно, не у каждого ведь имеется своя. А у него их по временам до 3 голов бывает. И все мы к нему частенько домой захаживаем. Ну и о найме сговориться и так просто. Сосед ведь. А кое-кто, случалось, появлялся в его жилище, когда его самого там не было. Нехорошо, конечно, грех. Но тут уж каждому по собственной совести». «К жене, словом», — вновь оборвал Курт, и староста вздохнул, понуро разведя руками. «Я же мне отец, не прикажу. Супруга у него, я вам скажу...» «Ну да, мастер-инквизитор, к жене. Последнее время уши слухи пошли, но он как-то словно мимо уха все пускал. Ни друзьям, ни слова, ни супружнице. А на мидне позвал их всех в гости. Выставил пиво, закусок, мясо нажарил. До самой ночи сидели. А после как выпили, как поели, кто-то спрашивает, мол, а хозяйка-то что? Как-то оно зазорно, у мужа гости, стол, а жена невесть где. И знаете что, мастер-инквизитор?» — почти шепнул староста дрогнувшим голосом. «Убил он ее. А после мясо-то это, что по пиво пошло, она это была, жена. Он всех позвал тогда, кто к ней заглядывал, и все ее искормил, прости господи». «Ясно», — вздохнул Курт, снова бросив взгляд на искривленное злой усмешкой лицо связного. «И много народу набралось». «Что?» — растерянно осекся староста, не сразу сообразив, что ответить на неуместное любопытство следователя. «Матерь Божья! Да есть ли разница? Что он сотворил, это что, не мерзость ли? Не попрани ли образа Божьего в человеке? Кары недостойны ли? От того ужина 2 рассудка решились. Один приставился, так с ума поехал, что кинулся из собственного пуза ножом те куски выковыривать. Так и не спасли. А вы год, 100 лет. Как на месте еще не прибили». «Разойдись», — потребовал Курт спустя мгновение тишины, нехотя спешиваясь. И когда людская масса расступилась, образовав коридор, медленно прошел к столбу, взойдя на образованное хворостом возвышение с нехорошей дрожью в спине. Лошадник перевел взгляд смутного, сыплющего снегом неба на инквизитора, глядя все с той же равнодушной ухмылкой, и, казалось, всего произнесенного только что в его присутствии не слышал или не воспринимал. За спиной уже вновь возник гомон, становясь все громче и злее, и Курт повысил голос, всеми силами заставляя себя не оборачиваться ежесекундно на 2 с факелами, стоящих вне поля видимости. «Молчать!» Галдеж стих, не угаснув совершенно, и он шагнул ближе к связанному, тронув его за плечо. «Эй!» — окликнул Курт и, поймав вопросительный взгляд, уточнил. «Имя?» «Ханс». Голос осужденного подрагивал от холода, однако никаких чувств для человека в его положении понятных и естественных более не слышалось. Ни страха, ни трепета перед неминуемой страшной гибелью. Курт нахмурился. «Тебя обвиняют в убийстве жены», — проговорил он с расстановкой, всматриваясь в не к месту довольные глаза лошадника. «Это так?» «Ага», — согласился тот удовлетворенно, — «собственной рукой». «Я ж сказал!» Тоном оскорбленной добродетели вклинился староста, и Курт, не глядя, отмахнулся, призвав его к молчанию. «Утверждаю также», — продолжил он, — «что ты пустил ее на закусь. Это тоже верно». «Знаешь, что они говорили?» Доверительно понизил голос осужденный. «Когда приходили, знаешь что? Аппетитная, — говорили, — такая. Так и говорили, аппетитная. Ну вот им и выпало, чего желали. И ей того ж. Всем почуть, как хотела. Только там еще на студень осталось, в подполе». «О, Боже!» — тоскливо проронил кто-то из задних рядов, послышался явственно различимый булькающий звук. На снег что-то плеснуло, и до слуха донеслись плевки и стоны. «Чего с ним говорить, мастер-инквизитор?» — с возмущением и злостью оборвал староста. «Он и не отрекается, изувер. И доказательств, если вы об этом, довольно. У него весь подпол в крови и кишках изгваздан. И впрямь тело ее там лежит. То, что осталось. В самом деле лишь на студень. Прости, господи, люди твоя». «Вина доказана», — согласился Курт, по-прежнему не оборачиваясь. «Однако это убийство, и не более. Содеяно по обыденной причине и совершено обыденным способом. Малефиции в его действиях не усматривается, посему судить его должно по мирскому закону. А стало быть, такой приговор вынесен быть не может». «Это...» — растерянно проронил староста. «Это как же? За такое вот ты просто веревку накинуть? Да за такое живьем в гиену надо!» «Вергнутый без тебя», — возразил Курт. «Или на справедливое воздаяние от Господа ты не уповаешь? С твоих слов я понимаю, что так». «Ни в коем разе», — спохватился староста. «Я, мастер-инквизитор, такого ничего не говорил. Только вот как же оно? Нельзя ж так вот просто. И какие тут мирские судьи? Мы ему судьи». Курт наконец обернулся, обведя взглядом собравшихся и, видя в толпе одинаковые лица, с одинаковым выражением упрямой решимости и озлобления. Если сейчас, повелев передать задержанного светским властям уехать, за его спиной тотчас загорится этот хворост, которого и в самом деле не хватит даже для должного совершения казни, но вполне довольно для того, чтобы сделать лошадника нежизнеспособным куском человечины. Мысль же тащить с собой через снега и стужу избитого, связанного, да к тому же невменяемого душегуба, вызывало почти отвращение. В одном староста был прав. До ближайшего города, пусть не 2 дня, но уж точно сутки пути верхом. «Вина доказана», — повторил Курт, отвернувшись от насупленных лиц. «Было совершено убийство, чему кара является смертная казнь». «Вот и я ж говорю», — начал обрадованно староста и запнулся, когда мастер-инквизитор потянул кинжал из ножен и коротким движением ударил лошадника в сердце. В тишине, внезапно окружившей собрание, было, кажется, слышно, как редкие снежинки падают вниз, ломая лучи о снег под ногами. Отвернувшись от обвисшего в веревках убитого, Курт, не глядя по сторонам, медленно прошагал к своему жеребцу и забрал у помощника поводья. «Меня зовут Курт Гессе», — отрекомендовался он, взбираясь в седло. «Следователь первого ранга. На случай, если спросят, кто велел отпеть и похоронить вашего лошадника, как положено. И учтите, я проверю». «Проверишь?» — усомнился Бруно, когда надежда на теплый очаг и горячую пищу осталась далеко позади. «Какой идиот послушается твоего приказа и потащится в эту глушь, которая, замечу, неизвестно как называется, чтобы потребовать доказательств погребения от старосты, чьего имени ты не спросил?» «Мне неинтересно», — отозвался Курт. «И без того все сделают как надо». «Но сделал ли как надо ты?» Не унимался помощник, и он раздраженно отмахнулся. «Бруно, только не начинай. Надеюсь, даже твое неправдоподобное человеколюбие не станет утверждать, что я должен был волочить этого чудо-повара с собой, дабы передать местным властям для торжественного повешения. Кстати, замечу, именно с точки зрения милосердия Коному и стоило бы задуматься над тем, что не слишком хорошая идея умножать его страдания, терзая холодом и усталостью от пешего перехода, дабы так или иначе преподнести в конце пути петлю. Оправдание ему, как ты понимаешь, не светило бы». «Он был не в себе», — заметил помощник. «И как знать, насколько он был вменяем в момент совершения преступления. Помнится, когда речь шла о баронском сыне, Ты обещал ему отдельную келью, лекарей и заботу. Крестьянина же зарезал без колебаний. Значит, я лицеприятен. Бруно, есть все же разница между мальчишкой, мнящим себя потусторонней тварью, и человеком, полагающим, что жаркое из жены неплохая закуска к пиву. Он знал, что делал, и крышу ему подвинула, поверь, не измена супруги, а процедура, что воспоследовало за ее убиением. Как бы ни возненавидел он ее и своих приятелей, а все же потрошение, нарезка, жарко. Согласись, неподготовленному человеку может вдарить по мозгам. Интересно, а сам он это ел? «Господи!» — покривился Бруно, ускорив шаг коня и выехав на корпус вперед, тем самым завершив разговор на долгие 2 часа, прерывая затянувшееся молчание лишь проклятиями в адрес присутствующего начальства и восхвалением курьерского отделения. Снег меж тем усилился. Редкие крупные хлопья словно бы ссохлись на ветру, обратившись в мелкие жесткие колючки, царапающие лицо. И руки под кожей перчаток свело до боли в суставах. Фельдрок уже спасал слабо. Мороз отыскивал какие-то невидимые бреши в защите, пробираясь в малейшие складки и щели, леденя неподвижное в седле тело в буквальном смысле до самых костей. И лишь немного утешал тот факт, что ветер не бил прямо в лицо, подувая чуть справа. Вскоре дорога стала едва видна уже в 10 шагах впереди. Снег почти превратился в сплошную занавесь, завиваемую ветром, а кони стали возмущенно фыркать, мотая головой и отказываясь идти сквозь назревающую метель. Тогда же, при очередной остановке, помощник ударил пятками в бока, понуждая своего жеребца шагать дальше. Тот взбрыкнул задом, и Бруно, растерянно охнув, завалился на бок, едва не угодив под копыта. «Бог ты мой!» — устало вздохнул Курт, следя за тем, как помощник садится в снегу, неуклюже поворачивая правую ногу. «Ты издеваешься. Почти 6 лет на службе и все еще не научился держаться в седле. Или, может, просто лошади тебя не любят?» «Приятно, когда друга заботит твое самочувствие», — буркнул Бруно, осторожно поднимаясь и ухватился за повод, едва не упав. «Как ты?» — с готовностью озаботился Курт. «Ничего не сломал?» «Подвернул ногу». «Спасибо, снег», — кивнул он с насмешкой, пронаблюдав за тем, как помощник карабкается в седло и двинулся дальше. «Нулом малом сина аликуа боно». «Скажешь это, выкалывая изо льда мой труп». «Нет худа без добра. Латинский». «Боюсь, я и сам буду в том же льду», — возразил Курт уже серьезно, оглядываясь вокруг. «Начинает смеркаться. Через 1-1.5 часа при такой погоде настанет полная мгла. Если ненароком собьемся с дороги, заплутаем в конец. И теперь-то ее уже почти не видно. Вскоре придется остановиться. Или, если прибавим шагу, до темноты можем успеть вернуться». «Надеешься, что те милые люди такие развели костер и дадут погреться? Забавно будет увидеть физиономию старосты при моем повторном явлении». «Ты асоциален», — уверенно сообщил помощник, поморщась, когда ушибленная нога неловко шевельнулась в стремени. Курт отмахнулся. «Наглая ложь. Я душа компании. Мы возвратимся. Если в ближайшее время не подвернется еще одна деревушка или, на худой конец, какое-никакое природное укрытие для ночлега. Я свято чту твое душевное равновесие, но придется потерпеть угрюмые рожи и косые взгляды ради возможности пережить ночь, не окоченев до утра. Еще 1/2 часа», — проговорил он в ответ на кислую мину. «И возвращаемся». Бруно не ответил, лишь вздохнув и попытавшись заставить коня шагать быстрее. Жеребец косился на седока через плечо, точно удивляясь тому, что не последовало праведной кары за столь своенравное поведение, и нервно прядал ушами, отфыркиваясь от летящих в морду снежинок. Снежинки оседали на гривах, на упряжи, смерзаясь от дыхания на ресницах и слепя. И когда в густеющих сумерках замелькали сквозь крапчато-белую пелену бледные огоньки, Курт поначалу счел это обманом зрения, мнимыми искорками в утомившихся за день глазах, не сразу поняв, что видит освещенные окна в темной туше какого-то строения чуть в стороне от тракта. «Господь услышал твои молитвы», — заметил Курт, подстегнув жреца и без того зашагавшего бодрее при виде близящегося окончания пути.